Глава 76. Получение груза. Что делает с незащищенными брусфером человеческими телами сверхскоростная разогнанная плазмой пуля? Много чего. Разрывы тканей, дробление костей, ампутацию органов, отсечение конечностей, лоботомию с удалением одного из полушарий. Список достаточно солиден. А с расстояния 10 и менее метров? И не спрашивайте. Учтите. Пульсар действовал еще, как и истребительный отряд. Ведь ему далеко не всегда попадались навстречу ищущие огневого контакта полицейские. Больше морячки, выполняющие повседневные задачи. Естественно, авианосец сейчас никуда не плыл и даже не собирался. Так что большинство морского народа оставались безработными. Однако так или иначе, в его нутре напрягали атомную мощь реакторы. Работали средства регенерации, вентиляции, водоснабжения и прочие привычные для цивилизации вещи. А еще где-то кого-то оперировали, да и просто готовили пищу на многие тысячи ртов. И значит, суеты хватало. Следовательно, среди всех прочих вооруженная М-16 морская пехота являлась редкостью, особенно поначалу. И вот безоружные, без бронежилетов. Личному составу пульсара приходилось не только шагать через трупы. Здесь были гладкие, крытые огнеупорным линолеумом полы. Ноги скользили в крови. Герман Минаков волновался за Лизу. У них не было времени на истерики, потери сознания и рвотные рефлексы. К счастью хакера, Королеву не требовалось транспортировать до самой главной цели. Ей нужно воткнуть в нескольких назначенных загодя распределительных узлах и кабельных жилах определенное количество приемопередающих чипов. А потом просто сидеть в спокойном месте под охраной, поддерживать непрерывную связь со специальной группой, покуда еще не отпочковавшейся от пульсара, периодический радиоконтакт со штабом, между прочим, используя антенное поле Купера, вникать в замыслы врагов и по возможности блокировать их действия посредством запутывания приказов. Все. Тем не менее, вначале требовалось добраться до всех помеченных на мониторной схеме точек. Дорога шла к ним по кровавой реке.